страх, который наводили опричники Ивана Грозного, в глазах народа оставался и в это время вообще за царскими чиновниками. Посадский или волосной человек, завидя издали дворянина или дьяка, убегал от него. А если встречался с ним или имел к нему дело, то валялся у него в ногах. Зато, по замечанию англичан, всякий убогий крестьянин, ползающий перед дворянином, делался жестоким мучителем своих братьев, если только возвышался над ними и получал какое-нибудь начальство. Вообще Борис в делах внутреннего строения имел в виду свои личные расчеты и всегда делал то, что могло придать его управлению значение и блеск. Такой смысл имело преобразование, совершенное им в порядке церковной иерархии. Борис задумал учредить в московском государстве патриархию. Он воспользовался приездом константинопольского патриарха Иеремии, который со своим греческим духовенством разъезжал для сбора милостыни и привез царю Федору икону с каплями Христовой крови. Гостям оказали очень блестящий и вместе с тем чванный прием. Греки поражены были блеском золототканных одежд царя и царицы, унизанных жемчугом, усыпанных дорогими каменьями, богатством окладов на бесчисленных иконах, огромными серебряными сосудами, изображавшими зверей, птиц, деревья, стенною мозаикою, блиставшую золотом и изображениями из священной истории. Борис сообщил патриарху свое намерение насчет учреждения патриаршества. И Иеремия одобрил это намерение. Борис предложил самому Иеремии быть в Москве патриархом, но с тем, чтобы он жил не в Москве, а во Владимире. Так как Борис ни за что не хотел удалять из столицы или оставлять в ней не первым, а вторым своего любимца Иова. Иеремии не слишком было хорошо в Турции. Он готов был променять ее на Русь, но не хотел жить иначе, как в Москве. Поэтому обе стороны сошлись на том, что Иеремия, наделенный богатою милостынею, согласился на возведение митрополита Иова в сан патриарха. Для соблюдения законности созвали собор, и архиереи представили трех кандидатов, предоставляя царю избрать из них по своему усмотрению. Разумеется, избран был Иов, и 26 января 1589 года совершилось его посвящение. Вместе с тем архиепископы Новгородский, Казанский, Ростовский и Крутицкий, иначе Сарский и Поданский, жившие в Москве на Крутицах, возведены были в сан митрополитов, а шесть епископов получили архиепископский сан. Посещение Москвы константинопольским патриархом было первым событием в своем роде и повлекло к некоторому приливу греков духовного сана в московское государство и к большему сближению с православным Востоком. Бывший в Москве вместе с Иеремиею Элассонский епископ Арсений, возвратившись с ним в Грецию, приехал опять в Русь и получил Суздальскую епархию. Архиепископ Кипрский Игнатий проживал в Москве. От царя посылалась постоянно богатая милостыня на восток. Борису нужно было ласкать духовенство и возвышать его, чтобы при всякой нужде опираться на него и находить в нем для себя могучую поддержку. Учреждение патриаршества давало русской церкви блеск, сообщало этот блеск и самому государству, которое у тогдашних риторов называлось Третьим Римом, но более всего возвышало Бориса, получавшего через то и славу благодетеля русской церкви, и более ручательство в содействии своим видам со стороны духовенства. Патриарх был как бы государь. Его титул возбуждал благоговейный страх, в особенности сначала, пока был новым для русских. Что скажет патриарх, то должно быть истиною. А такой патриарх, каким был Иов, всегда и во всем был готов потакать Борису. В сущности, патриаршество мало приносило церкви внутренней силы. Самостоятельность русской церкви и независимость от всякой другой церковной власти и без того утвердилась уже временем. А ручательство от произвола светских властей патриаршество ей не давало более того, чем мог бы дать собор при нравственной силе своих членов. Для истинной пользы русской церкви в то время нужны были не титулы, не наружный блеск, а образованные и нравственные пастыри. Патриаршество, как показали впоследствии, напротив, ставило преграду внутренним преобразованиям как в церкви, так и в гражданском обществе, и в свое время было уничтожено, как один из признаков, наиболее препятствовавших культурному движению русского общества. Как ни старался Годунов избегать всякой войны с соседями, но в 1590 году, по истечению перемирия со Швецией, принужден был начать неприязненные действия. Шведы удерживали отнятую при Грозном часть Водской Пятины и не хотели возвращать ее, хотя Борис и предлагал за нее деньги. Московскому государству было особенно тяжело, что у него отняли море. В январе 1590 года началась война. Самого царя взяли в поход, находя полезным, чтобы он был при войске. Шведы действовали плохо. Не более как через месяц сами предложили перемирие на год и уступили царю Яму, Копорье и Ивангород. Русским этого было недостаточно. Они хотели также возвратить Нарву и Корелу, но приступ их к Нарве был неудачен, и осторожный Борис, побоявшись подвергаться опасностям дальнейшей войны, поспешил взять то, что давалось, отлагая на будущее время возвращение остального. С тех пор несколько лет съезжались между собою русские и шведские уполномоченные. Не могли сойтись, начинались опять военные действия, вообще незначительные. Потом опять съезжались послы толковать о примирении, и только уже в 1595 году заключили мир. Шведы воротили русским Карелу, а русские отказались от Нарвы и от всех притязаний на Эстонию. Между тем, в те годы, когда происходили толки со шведами о границах, в московском государстве совершались важные трагические события. Дмитрий рос в почетном изгнании в Угличе и представлял в будущем большую опасность для Бориса. Федор был бездетен, слаб здоровьем, и в случае его смерти царевич Дмитрий был бы провозглашен его преемником на престоле. Борису, естественно, грозила погибель. Нагие и люди Дмитриевой партии, конечно, не простили бы ему ни его прошлого величия, ни их удаления от царя. Этого мало. Дмитрий, пришедший в возраст, мог бы опасен быть и для самого Федора. Если были люди, которые тотчас по смерти Грозного думали вместо Федора посадить на престоле малолетнего Дмитрия, то тем скорее сам Дмитрий, достигший совершеннолетия, мог собрать около себя партию людей, которые были недовольны тем, что на престоле сидит слабоумный царь, а всем управляет временщик, и легко пристали бы к намерению низложить Федора. Рассказывали, что малолетний Дмитрий уже в детстве показывал отцовские наклонности. Любил смотреть, как убивают домашних животных, и сам ради потехи убивал их палкой. Говорят, однажды, играя с детьми, он сделал из снега несколько человекоподобных фигур. Одну из них назвал Борисом Годуновым. Других — именами разных бояр-приятелей Годунова. Бил их палками, говорил, что рубит им головы, руки, ноги и прибавлял: «Вот так будет, когда я стану царствовать». Смерть этого ребенка казалась не только полезной для видов Годунова, но и необходимой для его существования.